ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть.